Пункт В. История богомольца. Потом он сел рядом со мной, ибо я оробел, я освободил ему место, склонив голову в сторону. Тем не менее, от меня не ускользнуло, что и он сидел в каком-то смущении, все время старался держаться на маленьком расстоянии от меня и говорил с трудом. «Какие дни я провожу? Вчера вечером я был в гостях. Я только поклонился при газовом свете барышни со словами «Я право рад, что дело уже идет к зиме». Только я поклонился с этими словами, как вдруг к своей досаде заметил, что правое бедро у меня вывихнуто, и коленная чашка тоже чуть-чуть расширилась. Поэтому я сел и сказал, ведь я всегда стараюсь сохранить связь между своими фразами, ибо зимой живется с гораздо меньшим трудом, легче вести себя как следует, не надо так напрягаться из-за своих слов. Не правда ли, милая барышня? Надеюсь, я прав в этом вопросе. При этом правая моя нога причиняла мне много неприятностей, ибо сперва казалось, что она совсем распалась на части, и лишь постепенно путем сжиманий и целенаправленных смещений я привел ее более или менее в порядок. Тут я услышал, как девушка, которая из сочувствия тоже села, тихо говорит. «Нет, вы мне совсем не импонируете, ибо...» «Погодите», — сказал я удовлетворенно и с надеждой. «Вы не должны, милые барышни, тратить и 5 минут на то, чтобы говорить со мной. Кушайте между словами, прошу вас». Я протянул руку, взял пышную гроздь винограда, свисавшую с чаши, приподнятой бронзовым ангелочком, подержал ее в воздухе, затем положил на тарелочку с синей каемкой и не без изящества подал девушке. «Вы совсем не импонируете мне», — сказала она. «Все, что вы говорите, скучно и непонятно. Но от этого неверно. Я думаю, сударь, почему вы все время называете меня «милая барышня»? Я думаю, вы только потому избегаете правды, что она для вас слишком трудна». «Боже, тут я взыграл!» «Да, барышня, барышня!» — чуть ли не закричал я. «Как вы правы! Милая барышня, поймите, это огромная радость, когда ты вдруг оказываешься в такой степени понят, хотя вовсе не стремился к этому. Правда слишком трудна для вас, сударь. Ведь какой у вас вид? Вы во всю свою длину вырезаны из папиросной бумаги, из желтой папиросной бумаги силуэтом, и когда ходите, вы должны шелестеть. Поэтому не стоит волноваться из-за ваших манер или вашего мнения. Вы же должны сгибаться от сквозняка, который сейчас как раз продувает комнату». «Я этого не понимаю. Вот здесь в комнате стоят там и сям разные люди. Они охватывают руками спинки стульев, или прислоняются к пианино, или медленно подносят губам бокал, или робко уходят в соседнюю комнату, и когда ушибут в темноте правое плечо о шкаф, думают, дыша у открытого окна, вон там Венера, вечерняя звезда, а я здесь в гостях. Если тут есть какая-то связь, я не понимаю ее, но я даже не знаю, есть ли тут связь. И видите, милая барышня, из всех этих людей, которые, соответственно, такой для себя неясности, ведут себя так по-разному, так даже смешно, я один кажусь достойным услыхать о себе нечто совершенно ясное. А чтобы это было к тому же начинено приятностью, вы говорите это насмешливо, так что замечаешь еще что-то, как сквозь величавые стены выгоревшего внутри дома. Для взгляда тут почти нет преград. Днем сквозь большие дыры окон видишь облака неба, а ночью звезды. Что если я в благодарность за это поведаю вам, что когда-нибудь все люди, которые хотят жить, будут на вид такими же, как я, этакими силуэтами, вырезанными из желтой папиросной бумаги, как вы заметили, и при ходьбе они будут шелестеть. Они не будут иными, чем теперь, но вид у них будет такой». «Даже у вас, милая».